Я читаю книгу «Исход» из Ветхого Завета, главу 39. «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священную одежду Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из скрученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работой. И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих он был связан. И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею, и сделал наперстник искусной работою, такой же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из скрученного вессона. Он был четырехугольный, двойной сделали они наперстник, в пядень длинною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолиф, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперстнику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота. И сделали два золотых гнезда и два золотых кольца, и прикрепили два кольца к двум концам наперстника. И вдели обе плетенные цепочки из золота в два кольца по концам наперстника. А два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам, и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой его стороны. Еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперстника на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперстник кольцами его к кольцам ефода, посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперстник от ефода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг его обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали не яблоки из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона, тканые, и кидар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье